Глава 49. 1733 год. Санкт-Петербург. Тула. Яков, как всегда, оказался прав. Услышав, что приехала серьезная комиссия, фискалы и доносчики расправили крылья, и на приезжих обрушились горы писем. Разбирая их в надежде найти что-нибудь полезное, следователь обратил внимание, что несколько бумаг написаны одним почерком. И тут помог вездесущий Самсонов. «Алешка это писал. Игнатьев!» — с радостью сообщил он Васильеву. «Кто такой?» — вскинул брови следователь. «Бывший приказчик его», — доложил Яков. «В Москве у него служил. Думаю, много знать может. Чай не год с Акинфием знаком. Наверняка секреты господина ему ведомы. А позвать этого Игнатьева?» Васильев стукнул кулаком по столу, и гвардейские солдаты доставили доносчика в считанные часы, выдернув с обеда. Увидев высокого чернявого рослого тулика с круглым неглупым лицом, следователь понял, что этот сообразительный на вид человек им поможет. И помог. Накатал такой донос, что хоть святых выноси. Видимо, гнездилась в Игнатьеве обида на прежнего хозяина. Обвинил он Демидова и его родственников в хищениях, и Петр Павлович Шафиров запретил Акинфию и его зятю выезжать из столицы, куда их попросили явиться до окончания проверки. А проверка оказалась долгой — целых 10 месяцев. «Все сабля проклятая», — сказал Акинфий зятю, коротая время в своем особняке неподалеку от мойки. «В нем такая же роскошь, как и в Тульском». Стены крыты дорогим штофом, люстры из горного хрусталя сверкают всеми цветами радуги, пол услан персидскими коврами. Не послушал я в свое время старьевщика, приобрел вещицу, и теперь через нее несчастье терплю. «Почему же вы от нее не избавились?» — удивился зять, почему-то с опаской глядя на портрет Никиты Демидова, кисти известного художника. И удалось же живописцу так изобразить зачинателя дела Демидовского, будто икону для храма писал. «В какой угол не отойдешь, всюду глаза черные Никитины за тобой следят». Акинфий махнул рукой, словно рубанул воздух. «Да нет ее в Тульском доме. Пальцов в лесу спрятал. Только все равно я ее хозяин. Вот если бы кто другой нашел ее и себе забрал, спаслись бы мы... и богатство наше спасли». «Невозможно это», — вздыхал зять. «Пальцову тоже из Петербурга выбираться не велено». Они вздохнули, словно покоряясь судьбе. И как гром среди ясного неба прозвучало разрешение Акинфию отправляться на заводы. Следствие было прекращено. Алексей Игнатьев либо сам испугался, но кто он против Демидова, либо пригрозили, скрылся в неизвестном направлении. И Демидов снова почувствовал себя свободным. Сабля исчезла из его дома и забрала с собой бесовскую силу, которая чуть не привела его на виселицу. Без нее все окончилось благополучно. В дом, правда, зашли, но потайную дверцу не искали, поэтому покинули его, не солоно хлебавши, и на том все закончилось». Приказав немедленно заложить карету, он накинул медвежью шубу и решил ехать сначала в Тулу, отыскать тайник Пальцова и, достав саблю, распилить ее на части, а дорогие каменья вытащить и использовать для других украшений. Только в этом он видел свое спасение. «Как ни жаль саблю, а разоряться не хочется. И так придется соображать, кому оставить наследство. Нынче пошла такая молодежь, ей бы все прогуливать, родительское добро проматывать. Если еще и сабля им в этом поможет, пойдут прахом и его труды, и отца, и братьев». Когда карета была готова, Акинфий приказал кучеру гнать, что есть мочи. Только приехал в Тулу, первым делом не домой отправился, в лес. Сугробы намело, как назло, по шею. Холодный пронизывающий ветер бросал в лицо ледяные крошки, и если бы не покривившийся крест из двух веточек, чудом не унесенный ветром, никогда бы ему не найти тайник. Руками в толстых овчинных рукавицах Демидов стал разгребать снег, мерзлые комья земли. Почва плохо поддавалась. Метель наметала новые сугробы, а на расчищенном месте не было и следа тайника. Может быть, Пальцов что-то напутал? Не туда воткнул крест? Спросить об этом своего Шурина он сейчас не мог. Тот еще находился в дороге. Сгоняя с лица снежных пчел, жаливших словно живые, Акинфий вздохнул и, переваливаясь, утиным шагом направился к дороге, где его ждал обеспокоенный кучер. «Долгонько же вы блуждали», — сказал он, увидев хозяина. «Я уж хотел за вами идти». Демидов махнул покрасневшей рукой и прохрипел: «Домой гони». Только через неделю ему удалось увидеть Шурина. Семен, обрадованный тем, что следствие закончилось, жадно пил чай с пряниками и божился, что закопал все в корнях большой сосны. Да, сосен в лесу многовато, поэтому воткнул он крест в тайник. Демидов утверждал, что под крестом ничего не было, и Пальцов с раскрасневшимися веснушчатыми щеками чмокал толстыми губами и каялся. «И верно, Акинфий Никитич, погоню за собой услышал, не хотел, чтобы они про тайник узнали. Мог и крест воткнуть не туда. Вы уж не серчайте. Вот сугробы растают, вместе пойдем и отыщем вашу саблю». «Открыл-таки футляр», — пробурчал Акинфий, скали ровные литые зубы. Шурин гримасничал. «Должен же я был знать, какое добро спасаю. Получается, зря. Не зашла проверка в дом? Почему, неведомо. Только будьте покойные. Себе, ну, ничегошеньки не взял. Сабля, конечно, красоты неописуемой, да только это ваше добро. К чему мне красть у своего добродетеля, который и в люди вывел, и денежки зарабатывать научил?» Акинфий фыркнул, как недовольная лошадь. «Это хорошо, что ты понимаешь», — неожиданно мягко сказал он. «Что ж, до весны подождем. Чай не за горами». Ну и весной найти ничего не удалось. Семен узнал сосну-великаншу с огромными корнями, нашел остатки ямы, которую рыл своими руками, но там ничего не было. Может быть, тайник осенью разрыли дикие звери и разнесли бумаги по лесу, а саблю? А саблю мог утащить разбойничий люд в изобилии наводнивший леса. Понимая, что никогда больше не увидит сокровища, Демидов поймал себя на мысли, что не очень-то и опечален этой потерей. Сабля оказалась действительно проклятой, как его и предупреждал старик-старьевщик. Зачем ему неприятности? Он известный промышленник, самый богатый в стране. Положение его уже непрочно, благодаря завистникам и фискалам. Надолго ли оставили его следователи? Что, если они вернутся и отыщут кладовые с неучтенным добром, а потом, чего доброго, доберутся и до башни в Невьянске? А в башне той крепостные, жившие хуже зверья всякого, вонь, испарение, сырость, духота, фальшивую монету из серебра чеканили. Некоторых в кандалы заковывали, чтобы не сбежали ненароком. Хотя, как сбежишь? За дверьми дозорные не дремлют. Конечно, Демидов и на сей счет распоряжение сделал. Вдруг пронюхает враг какой. Хитрые приспособления соорудили. От плотины, которая неподалеку находилась, при подкачке вода шла в подземелье. Могла затопить их в считанные минуты. Что Акинфию Никитичу было до гибели людей, умножавших его богатство? Они для него никогда не существовали. От башни мысли снова перескочили к сабле, к ее бывшим хозяевам. Несомненно, они чем-то напоминали его. Ни во что не ставили человеческую жизнь. Такие и должны владеть саблей. Но и у них есть уязвимые места. Тяжело вздохнув, он топнул ногой и поспешил в добротный дом, где его ждали сытный обед, теплая постель и черноглазая податливая служанка. Разумеется, могущественный заводчик не знал, что через 12 лет вернется в родной город. Его словно подтянет туда, где прошли его детство и юность, где, может быть, в лесных дебрях еще хранилась ханская сабля, что по дороге повстречает старичка. По виду откуда-то с востока, который напророчит Акинфию скорую смерть и распад его империи. Все как расплата за то, что когда-то взял не свое. Тогда Демидов только посмеется над ним, но на обратном пути из Тулы он, никогда прежде не жаловавшийся на здоровье, вдруг серьезно занеможет и к концу лета умрет. Империю после его смерти поделят наследники, не питавшие к занятиям отца и деда никакого интереса, и начнут понемногу проматывать добро. А шикарный особняк, в кладовых которого когда-то хранилась сабля, к сожалению, почти полностью погибнет во время огромного пожара 1779 года.